Он смотрел на них. Бедный Вальтер. У капитана бродили желваки на щеках. Лин был страшен. — Мы проверим, — сказал Поль, недобро щурясь. — Мы будем очень тщательны. Атос переглядывался с капитаном. — Бедный Вальтер. — Поговорим о вулканах, — предложил учитель. И подумал, трудновато будет говорить о вулканах, но это, кажется, единственное, чем можно задержать их до темноты. Бедный Вальтер. Да, они проверят все очень тщательно, потому что капитан очень не любит ошибаться. Потом они будут искать Вальтера. Все это потребует много времени. Трудно найти 14-летнего паренька после ужина в парке, занимающем 400 гектаров. Они не уйдут до вечера. Я выиграл свои 5 часов и... О, бедная моя голова! Как вместишь ты 4 книги и проект в 600 страниц? И учитель Тенин принялся рассказывать, как... В 82-м году ему случилось принять участие в замерении вулкана Стромболи. Вальтер Саранян был настигнут в парке у пруда. Это было в одном из самых дальних уголков парка, куда рискнет забраться не всякий малек, и поэтому о существовании пруда знали немногие. Пруд был проточный, с темной глубокой водой, где между длинными зелеными плетями кувшинок, тянувшимися со дна, стояли, шевеля плавниками, большие желтые рыбы. Местные охотники называли их блямбами и расстреливали из самодельных ружей для подводной охоты. Вальтер Саранян был абсолютно гол, если не считать маски для ныряния. В руках у него был пневматический пистолет, стреляющий зазубренным прутом, на ногах красно-синие ласты. Он стоял в горделивой позе и обсыхал, задрав маску на лоб. «Для начала сделаем его мокрым», — прошептал Поль. Капитан кивнул. Поле затрещал кустами и глухо кашлянул басом. Вальтер сделал именно то, что сделал бы каждый из них на его месте. Он надвинул маску на лицо и, не теряя времени, прыгнул в воду без малейшего всплеска. По темной поверхности прошли медленные волны, и листья кувшинок плавно поднялись и опустились несколько раз. «Неплохо сделано», — заметил Лин, и все 4 вышли из кустов и стали на берегу, вглядываясь в темную воду. «Он ныряет лучше меня», — сказал объективный Поль, — «но не хотел бы я сейчас поменяться с ним местами». Они сели на берегу. Волны ушли, и листья кувшинок успокоились. Низкое солнце светило сквозь сосны, было немножко душно и тихо. — Кто будет говорить? — осведомился Атос. — Я, — с готовностью предложил Лин. — Дайте его мне, — сказал Поль, — а вы будете на подхвате. Угрюмый капитан кивнул. Все это ему не нравилось. Близилась ночь, и ничего еще не было готово. Сегодня уйти не удастся, это ясно. Потом он вспомнил добрые глаза учителя, и ему совсем расхотелось уходить. Учитель как-то сказал им, все самое плохое в человеке начинается со лжи. — Вот он! — пробасил Лин. — Плывет!